Это случилось в январе 2001 года. Ночью я проснулась от того, что сын стоит у моей кровати, навалившись на мои ноги. Ему на тот момент было 3 года, и он часто ночью просыпался и прибегал ко мне. И на этот раз я думала, что сын пришел. Двигаю ногой, даю ему место поудобнее забраться на кровать, а он не залезает, а продолжает стоять и давить на ноги. Я приподнимаю голову, и в свете ночника вижу, стоит мой сын в своей пижаме, но лицо все сморщенное, как у старичка. Мелькнула мысль: или не доспала, или переспала. Такое уже мерещится, а он стоит у кровати и не двигается. Только облокотился на ноги и давит телом на них. Напротив кровати зеркало до пола. Вижу на нем наше отражение. Я на кровати, а ребенок стоит рядом, нога за ногу. И тут он говорит таким жалобным скрипучим голосом: «Мамочка, возьми меня к себе!» Я отвечаю: «Лезь быстрее, холодно!» Он опять конючит: «Мамочка, возьми меня к себе!» Вдруг слышу вздох и причмокивание. Смотрю, а там у себя, на своей кровати, тихо спит мое чадо. Такого животного страха я еще в жизни не испытывала. А оно сильнее стало давить на ноги. Медленно передвигаясь вдоль кровати к изголовью и продолжает скулить. Я попыталась брыкаться ногами, но не тут-то было. Оно навалилось на ноги и не давало пошевелиться. Уткнувшись в подушку, я стала вспоминать молитвы. Только помню: «Отче наш!» И все. Провал в памяти. Дальше слов не помню. А это существо все ближе и ближе к лицу. Давит телом. И все одну и ту же фразу повторяет. «Мамочка!» Одна только мысль в голове стучала: «Если умру от сердечного приступа, что же будет с моим сыном утром?» Проснется, а тут холодный труп. Все кончилось в один миг. Оно исчезло, а я до утра пила корвалдин. Утром обзвонила родственников и строго-настрого сказала, чтобы каждое утро звонили и интересовались, все ли в порядке.